Глава 10. Трэвис расхаживал у окон вдоль западной стороны комнаты. Шторы снова развели. Смысла занавешивать окна уже не было. По ту сторону прохода наступил день. Пусть и не самый ясный, потому что небо с самого рассвета затянули серые тучи. Интересно, какой была первая реакция Пейдж и ее коллег, когда они выяснили, что умеет и что делает цилиндр? Они ведь давно имели дело с технологиями бреши, занимались этим годами. Может быть, поняв, что лежит за открывшимся кругом, они приняли это спокойнее, без шока? Трэвиса увиденное потрясло. Для Беттани оно тоже стало ударом. Она сидела в кресле, том самом, на которое он чуть раньше швырнул меню. Сидела, уставившись в никуда, и слегка прищурившись, обдумывая новые аспекты ситуации. Дойдя до южной стороны комнаты, Трэвис остановился и посмотрел в окно. Примерно в полутора милях от отеля возвышался мемориал Джорджа Вашингтона. В сравнении с ним все остальное в городе выглядело мелким, карликовым и незначительным. Высота мемориала превышала 500 футов. Отраженные от белого мрамора солнечные лучи слепили глаза. Трэвис повернулся и подошел к проходу, открывавшемуся на юг. Наклонившись, просунув голову в отверстие, посмотрел на тамошний мемориал Вашингтона. Поднимающийся из смешанного сосны и лиственные деревья, леса. Мрамор потемнел от времени и казался уже не белым, а серым под хмурым августовским небом. Чуть ближе, над ярким пологом леса, проступали ржавые стальные скелеты многоэтажек. Одни выглядели лучше, другие хуже. Но все постепенно разрушались. Все они, кроме самых высоких, будто задыхались в цепких объятиях лиан. Трэвис посмотрел вниз, на то, что осталось от отеля. Большая часть юго-западного угла обрушилась, но в целом корпус еще держался. Тут и там были видны сохранившиеся бетонные перекрытия. Но во многих местах бетон потрескался и обвалился, оставив торчащие выступы. Благодаря проплешинам в разросшейся буйной зелени Трэвис видел кое-где землю. Видел то, во что под натиском растений льда превратилась Вермонт-авеню. Ему вспомнился тот непривычный звук, который он слышал, когда ночью здесь пробегали волки. «В России есть город Припять, рядом с Чернобыльской атомной станцией!» Трэвис отступил от окна и повернулся к Беттани. «В городе жили около 50 000 человек», — продолжала она. «Всех эвакуировали через 2 дня после происшествия, и с тех пор там никого нет. Город особенно интересует биологов, поскольку дает представление о том, как будет выглядеть мир, если все мы в один прекрасный день исчезнем. Уже через пару лет прямо посреди улиц появились первые побеги. Можно предположить, что примерно то же самое происходит и здесь. Следовательно, возраст деревьев на той стороне дает нам приблизительное представление о временном интервале, с которым мы имеем дело в данном случае. Дает, по крайней мере, минимум. Трэвис кивнул. Вон там стоит белая сосна с 67 ярусами ветвей. Высота у нее примерно такая же, как у других деревьев, которые мы здесь видим. Число ярусов ветвей более или менее равно годам. «Получаем около 70 лет», — подхватила Беттани. «Значит, то, что мы видим по другую сторону прохода, это мир через 70 лет после конца света, каким бы он ни был». «Все остальное вписывается достаточно легко», — сказал Трэвис. Он снова расхаживал вдоль окон. Беттани в молчаливом оцепенении сидела в кресле. Пейдж и ее коллеги включили цилиндр в пограничном городе. Что они увидели там, внизу? Может быть, безжизненное заброшенное место? В любом случае, на следующее утро они взяли цилиндры и поднялись наверх, в пустыню, где провели не так уж мало времени. Через окно они доставили в будущее радиоаппаратуру и спутниковое оборудование. Хотели узнать, остался ли кто живой. И если кто-то остался, попытаться с ним связаться. Беттани повернулась к нему, глаза у нее были испуганные. Услышали ли они кого-нибудь? «Так или иначе, они что-то узнали», — ответил, подумав Трэвис. «Что-то достаточно конкретное, чтобы обратиться за помощью к президенту. Первая деталь пазла». Трэвис кивнул. «Это могло быть что угодно. Какое-нибудь закольцованное военное сообщение, передающееся через определенные интервалы на протяжении десятков лет после того, как никого уже не осталось. Или нечто совершенно иное, кто знает. В любом случае, если они не смогли разобраться со всем этим сами, то решили обратиться за разъяснением к президенту. Он мог связать их практически с любым, кто что-то знал». Беттани медленно кивнула. Трэвис остановился и, вернувшись к окну, снова посмотрел в него. Прошелся внимательным взглядом по разрушавшемуся городу. Что же, черт возьми, случилось? Определенно не ядерная война. Тогда от Вашингтона осталась бы только пыль. Деревья, возможно, и выросли бы, но здания точно не сохранились бы. Цель Пейдж очевидна. Они намеревались побывать в нескольких разных местах, заглянуть в будущее с помощью цилиндра и поискать в руинах какие-то свидетельства, выяснить, как именно погиб мир, определить, что нужно сделать для предотвращения катастрофы. Несомненно, все это они объяснили и президенту. Трэвис отступил от окна и посмотрел на Беттани. Подумайте сами, предположим, прямо сейчас президент замешан в чем-то таком, о чем никому знать не положено. В чем-то, что либо уже происходит, либо вот-вот произойдет. Пейдж и ее коллеги раскопали что-то в будущем. Всего значения своей находки они знать не могли, но президент понял, о чем речь. И еще он понял, какую угрозу они для него представляют. В нашем времени его секрет надежно защищен, но в будущем чертовски уязвим. Тот, кто копается в тамошнем мусоре, может в конце концов узнать лишнее. Узнать, как все было. Трэвис помолчал, задумчиво глядя в пустоту. Что он скрывает? Может быть, всего лишь свое соучастие в том, что происходит сейчас с миром? Предположила Беттани. Что-то, к чему он имеет личное отношение, и что закончится плохо, плохо по-настоящему. Может быть, это какой-то проект, столь масштабный, что остановить его не по силам даже президенту? И когда этот проект провалится в тартарары, то увлечет за собой весь мир в придачу. Может быть, Пейдж и другие нашли бы в будущем информацию и повернули дело вспять, или, по крайней мере, попытались это сделать, но при этом выявили бы истинную роль президента Кэрри. Господи, неужели все так просто? Неужели он готов допустить конец света лишь только для того, чтобы не позволить людям узнать о допущенном им просчете? В такое трудно поверить, но почему бы и нет? — ответил, подумав Трэвис. Беттани попыталась усмехнуться, но лишь выжала нервную гримасу. «Пока мы не узнаем, что обнаружила Пейдж, будем только гадать», — сказал Трэвис. Он подошел к окнам на южной стороне номера и долго смотрел на 16-этажное здание с зелеными стеклами. «Пейдж где-то там, одна, ждет смерти». Цилиндр при всех своих возможностях никак не мог помочь вытащить ее оттуда. Скрестив руки над головой, он прислонился к окну, закрыл глаза и медленно выдохнул. И тут его осенило.